Глава 69. Джемма. Кручусь вокруг своей оси, пытаясь стряхнуть руки незнакомца, чьи прикосновения особого удовольствия не доставляют. Но когда поворачиваюсь, с изумлением вижу Эшфорда, который поднялся на подиум и встал прямо между мной и тем парнем. «Не хочу устраивать скандал, но руки прочь от моей жены!» Слышу я его голос. «Твоей жены?» — недоверчиво переспрашивает тип. Эшфорд вместо ответа поднимает мою левую руку, показывая ему обручальное кольцо. «Это видишь? Успокойся и лучше не оставляй свою жену одну», — возмущается тип, спускаясь на танцпол. «Можешь не сомневаться», — отвечает Эшфорд. «Руки прочь от моей жены. Как пособственнически звучит, замечаю я». «Мне не нравится, когда кто-то другой трогает то, что принадлежит мне». «Я тебе не принадлежу. И вообще, идея вечера была в другом, возражаю я, но не слишком уверенно». «Идея изменилась». Голос у него серьезный. «Ты не будешь скучать по той блондинке на диване? Какая-то часть меня хочет выяснить все о том, что мне показалось настоящим флиртом, от которого у меня кровь кипела в венах еще минуту назад». Эшфорд притягивает меня к себе, будто и не слышал последнего вопроса. «Потанцуй со мной». «Что?» «Еще искреннее удивиться я бы не смогла». «Потанцуй со мной». Эшфорд снимает меня с подиума, обхватив за талию. Его рука сжимает мою, и он ведет меня к центру танцпола. «Там наверху я чувствовал себя, как на витрине», — замечает он. «Не знаю, что и ответить. Здесь, среди толпы, мы стоим так близко, почти прижимаемся друг к другу, как никогда раньше». «Знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы ты повторила то движение, которое я только что видел». «Пустота. В голове ничего нет. Я с трудом могу отвести взгляд от его глаз, только чтобы проследить за движением губ. О чем ты говоришь?» «Об этом». Он сжимает мою талию, притягивает к себе, слегка подталкивая, и мой таз начинает двигаться вместе с ним, мягко и медленно. Во рту меня пересыхает. «Эшфорд, ты сколько джинов с тоником выпил?» Он смотрит на меня, и выражение его глаз абсолютно серьезно. «Ни одного. Никогда не был трезвее. А ты?» Отрицательно мотаю головой. Я ему верю. Алкоголем не пахнет. От него пахнет только одеколоном «Аква ди Парма» и чуть-чуть потом. Никакого джина. Только Эшфорд. Он прижимает меня к себе и, водя руками вверх и вниз по моей талии, направляет мои движения медленными тягучими жестами, с жаром, в который я в нем никогда прежде не видела. Не могу не слышать откровенные слова, играющие в клубе песни, которые будто говорит обо мне. И если Эшфорд тоже вслушивается в слова, могу сказать, что мы в шаге от пропасти, и вот-вот полетим вниз в свободном падении. И вот снова. Мне хочется, чтобы Эшфорд остановился, и в то же время, чтобы не останавливался. Его поведение лишило меня способностей связно формулировать мысли, но не могу удержаться от вопроса. «Что ты делаешь? Ты же можешь заполучить любую женщину, какую захочешь. Она прямо передо мной». И с этими словами он опускает голову к моему плечу и глубоко вдыхает. А потом, к моему удивлению, проводит языком от ключицы до уха, нежно лаская. «Ты сегодня слишком кроткая, Джемма», — бормочет он. «Я просто ошеломлена. По-другому мое состояние и не опишешь. Эшфорд не просто флиртовал со мной. Его намеки очевидны, и я ужасно этому рада. Но он всерьез или просто дразнит меня. Есть только один способ это выяснить — сделать шаг навстречу и рискнуть. Я провожу руками по его груди, по плечам, глажу шею и затылок, и пальцы запутываются в волосах. Прижимаюсь к нему, и мое лицо теперь всего лишь на расстоянии дыхания от его. Ну же, герцог, пан или пропал, бери или уходи. И он берет. Берет все, что я ему предлагаю. Он целует меня так, будто хочет забрать мою душу, а я отвечаю, точно хочу вернуть ее назад. Время тянется, музыка продолжается, а мы с ним двигаемся, откровенно вжимаясь друг в друга. Только одежда заставляет нас балансировать на неустойчивой грани между приличием и скандалом. Он мучает меня, зная, что мы находимся в общественном месте. Его руки поднимаются от моих бедер выше, замирая под самым подолом комбинации, касаясь кружев подвязок. Он знает, что я бы просила его не останавливаться. «Ну, здравствуй, жена», — шепчет он между поцелуями. Я краснею, будто вся кровь сейчас прилила к лицу. Никогда не думала, что эти слова могут звучать настолько эротично. «Ты понимаешь, что мы начали?» — шепчет он дальше. «Давай уйдем», — задыхаясь, прошу я. «Не могу не согласиться». Он крепко берет меня за руку и идет вперед к выходу, рассекая людское море. Мы врываемся в Денби, охваченные неудержимой страстью, и едва можем подняться по лестнице, не отрываясь друг от друга. Эшфорд подхватывает меня на руки. «Эшфорд!» — протестую я, когда он прижимается губами к вырезу моей комбинации. «Твоя мать здесь! Дельфина в Денби!» «Дельфина напилась валиума до беспамятства», — отвечает он, продолжая меня целовать. «И в доме 150 комнат. Нас никто в жизни не услышит». Без дальнейших колебаний я позволяю ему поднять мою комбинацию до талии, а сама вытаскиваю рубашку из его брюк. Когда мы подходим к дверям наших смежных апартаментов, Эшфорд с лукавой улыбкой спрашивает: «К тебе или ко мне?»